Игорь Гатин. Лихие 90-е. Читает Платон Беседин. Часть первая. Он смотрел на пачки денег, разбросанные по столу, но думал совсем о другом. Неужели время страха прошло? Миновала неделя, как провалился путч ГКЧП. Неужели Ельцин, еще несколько дней назад стоявший на танке перед Белым домом, победил? Сегодня приостановили деятельность КПСС и расформировали КГБ СССР. Путч. Будто они в Латинской Америке какой-то, а не в Советском Союзе. Коммунистическая партия Советского Союза, руководящая и направляющая сила советского общества, ядро его политической системы, как записано в Конституции СССР, фактически оказалась под запретом. Впрочем, и СССР дышал на ладан. Было от чего закружиться голове. Его поколение, поколение родителей, дедушки и бабушки, все выросли и прожили жизнь в СССР под руководством КПСС и под бдительным присмотром КГБ. А как же иначе? Ромка присел на край узкой односпальной кровати, на которой также тут и там валялись пачки денег. Неужели можно не бояться больше? И рюкзак денег, высыпанный на стол, а остатки на кровать, больше не преступление. СССР. Шестая часть суши, ощерившаяся крылатыми ракетами во все стороны света, рухнул, как карточный домик в одночасье. Не унеся с собой в небытие не то что Америку, как все ожидали, но вообще никого. Их поколение, как и предыдущие, воспитывалось для самоотверженной борьбы за мир во всем мире, со всем остальным миром. Борьбы за правое дело, за счастье и свободу трудового народа, за приближение эры коммунизма, когда вовсе не останется денег. Денег. Кстати, о деньгах. Он бегло пересчитал пачки, снова засунул их в рюкзак и забросил его на антресоль своей крохотной комнаты общежития аспирантов в главном здании МГУ на Ленгарах. Как всегда, внезапно захотелось есть, и Ромка, закрыв дверь на ключ, отправился в столовую. По мере приближения к кассе на крепком сталинских времен подносе появлялись все новые блюда. Два стакана в меру разбавленной сметаны, салат мясной, состоящий преимущественно из картошки с майонезом, куриный суп, практически без курицы, но довольно наваристый, что свидетельствовало о том, что курица в нем все-таки была когда-то. Три порции вторых блюд, а именно бифстроганов с картофельным пюре, судак с тем же пюре и бифштекс. Вновь с пюре и жареным яйцом сверху. А что там этого пюре? Ложку повариха шлепнет и размажет по тарелке. Вот три в самый раз. На подносе уже не было места, но он как-то втиснул стакан компота и два пирожных, песочное и трубочку с кремом. В конце захватил хлеб. За все Ромка отдал рублевый спортивный талон на питание и еще один талон на 60 копеек профсоюзный. Покушать он любил. И спортклуб с профсоюзами поощряли это невинное увлечение. Он же взамен отстаивал спортивную честь МГУ. Профсоюз помогал бескорыстно. Пришла пора представить нашего героя. Рома, 24 года, выпускник, а ныне аспирант экономического факультета МГУ, член сборной МГУ по боксу. Высокий, худой, жилистый. Много ест, однако не толстеет. К наукам имеет способность, но ленив. Отслужил в советской армии и больше не хочет. Не красавец, но и не дурен. Временами нагло и бесцеремонен, порой застенчив. Способен смущаться. Девушкам нравится. Что они в нем находят, неизвестно. Когда на подносе осталась лишь горка пустых тарелок и два пирожных, Ромка распустил ремень. Когда не осталось и пирожных с компотом, он расстегнул верхнюю пуговицу на штанах. Глазами ел бы еще, но дышалось натужно. Воздух с трудом проходил между сухофруктами из компота, которые остановились в пищеводе. Ниже все было занято. Требовалось время, чтобы они провалились глубже. Встав с некоторым сожалением, почему все хорошее так быстро заканчивается? Ромка отнес поднос с посудой на мойку, подмигнув по дороге симпатичной незнакомой студентке. Таня ответила и демонстративно отвернулась. Однако с интересом посмотрела вслед, когда он прошел мимо. За большими в два человеческих роста окнами мягко светило августовское солнце. В воздухе носились паутинки, предвещая бабье лето. Уходила эпоха. Страшная и героическая. На смену палачам и романтикам шла посредственность с элементами авантюризма. Ситуация напоминала половодье на реке, когда вода бурлит и несется, закручиваясь в водоворот, а грязно-ржавая пена снует тут и там, но постепенно опадает. И вот уже пузыри полопались, оставляя лишь бурые жирные пятна. Сумасшедшие мечты уступают место низменным желаниям, грандиозности, бесчеловечность свершений, карликовости начинаний. Суетливый Брайтон вместо перспективы Невского. «Ромка, погоди!» Его догонял дальний знакомый, кажется, журфака. «Дело есть. Предлагают крупную партию японских видеокассет. Есть покупатель?» Ромка скользнул взглядом по стертым отечественного производства ботинкам собеседника и на всякий случай поинтересовался. «Почем кассеты? Какая фирма?» «30 рублей штука. Партия 1000 штук». Если больше 10 000 возьмешь, скидка. А фирма какая? Sony, кажется. Хорошо, я спрошу. Там мой интерес не включен. Я хочу по рублю за штуку. И ты можешь добавить. Приятель уже кричал ему в спину. Ромка кивнул, не оборачиваясь. Еще совсем недавно это являлось уголовным преступлением. А после первого курса Ромка чуть не сел за подобные делишки. Пришлось отдать ментам все заработанное и сходить в армию, чтобы о нем забыли. А сейчас? А сейчас правоверный комсомолец, идеологически подкованный журналист, кричит на всю столовую, что хочет по рублю за штуку буржуазных кассет. А бывший подполковник АБХСС, вербовавший Ромку в стукачи и чуть не сломавший ему жизнь, теперь вице-президент коммерческого банка, и предлагает заходить, чайку попить в его кабинете с окнами на Кремль. Это произошло, когда они случайно встретились в первом на весь СССР кооперативном ресторане, куда Ромка подъехал на собственном Мерседесе. Кстати, вон он стоит, серебристый красавец. Если бы та симпатичная студенточка знала, что это Ромкин, она бы, вероятно, продемонстрировала меньшее высокомерие. Ладно, на Мерседес любой снимет. Он предпочитает чистую игру. Из столовой Ромка пошел к доске объявлений «Куплю-продам», что висело на входе в зону В и превратилось за последнее время в прообраз биржи. Наряду с объявлениями о продаже детской коляски или подержанного молокоотсоса здесь предлагались видеомагнитофоны, автомобили и компьютеры по немыслимым ценам. Объявления о продаже персонального компьютера изобиловали непонятными терминами, как то винт, мышь, клава, желтая или белая сборка. Причем белая была дороже. Ромка ничего не смыслил в компьютерах и их характеристиках, но цены его завораживали. Он вспомнил историю, рассказанную приятелем. «Я захожу к одному кексу здесь, в общаге. Он компами занимается. На двери цепочка, прикинь. Сам в халате, таком шелковом, дорогом, на голове сеточка для волос, а за поясом Макаров. Мы перетерли по делам, он в шкаф полез зачем-то, а там все пачками денег забито. 1300, не меньше, прикинь». Ромка прикинул. Денег хотелось. Не для того, чтобы тратить и шиковать, чтобы не уступать вот таким в сеточках. Он уже заработал кое-что и появился азарт. Еще, еще. Их тема закрылась, поскольку в Югославии, где они продавали ширпотреб из совка, началась война. И он находился в поиске новых тем и возможностей. Но заниматься компьютерами представлялось заоблачным. Там и деньги крутились другого порядка, и казалось, все давно подделено. Да и не разбирался он в них. Подсунут желтую сборку вместо белой или мышь сдохнет, проблем не оберешься. Поэтому он привычно нашел свое скромное объявление «Продам духи Злата Скифов», сорвал соседнее, чтобы не закрывало, и принялся машинально читать другие. В одном предлагался к продаже новый автомобиль с диковинным названием «Пеугеот». Цена изобиловала нулями. Интересно, человек, когда писал, сам-то посчитал количество нулей? Он долго пытался понять, что это за зверь «Пеугеот». Наконец догадался заменить русские буквы латинскими, и получилось «Пежо». Господи, да это же «Пежо». В Югославии Ромка заработал на сильно подержанный «Мерседес», купленный им самолично в Германии буквально пару месяцев назад и все еще остававшийся мечтой. Он продолжал испытывать эйфорию, каждый раз садясь за руль и не веря в происходящее. Можно было целый день ездить по Москве и вряд ли встретить больше парочки подобных красавцев с трехлучевой звездой на капоте. Прохожие оглядывались, а знакомые считали его новоришем, не зная истинного положения дел. А истина была далека от их представлений. На последние остающиеся $500 Ромке подфартило еще купить новенькую вишневую девятку по госцене, но после павловского подорожания. На самом деле это была не его удача. Просто мама всю жизнь стояла в очереди на машину и копила деньги, отказывая себе порой в самом необходимом, чтобы сделать своему единственному и ненаглядному мальчику подарок. Когда требуемые 6000 были накоплены и очередь наконец подошла, машины, как и многое другое, в один день подорожали трое. Ее отчаянию не было предела. Она позвонила сыну в Москву и, сдерживая слезы, призналась своей тайной мечте, которая рассыпалась на глазах. А он, потрясенный до глубины души ее любовью и самоотверженностью, только твердил в трубку: «Мама, не плачь, мама, только не плачь, я тебя люблю». Потом признался, в свою очередь, что требуемая сумма у него есть. Мама ужасно испугалась и расстроилась. В СССР иметь подобные деньги априори считалось преступлением. Но Ромка объяснил, откуда дровишки. Поклялся, что не украл ни копейки. Это было чистой правдой. Так неожиданно у него в руках оказалось сразу две мечты. Но совсем не оставалось денег. Со свойственной ему предприимчивостью и низким уровнем сентиментальности Ромка быстро нашел покупателя на мечту номер два, а именно на девятку. Покупателем выступило совместное советско-американское предприятие, одно из первых в СССР. Фактически это была не продажа, а обмен одной мечты на другую, потому что западники, при ближайшем рассмотрении, оказавшиеся вполне нашими евреями, готовы были заплатить 150 тысяч рублей. Правда, безналично. Ромка не сомневался, что сумеет распорядиться безналичной мечтой не хуже, чем осязаемой. Но сбыться ей оказалось не суждено. Когда он уже подъезжал к офису покупателей на Калининском проспекте, в задницу вишневой мечте въехала древняя белая копейка. И плотно так вошла. На пол капота разместилась в багажнике девятки, слегка ее обеременев. Случилось это точнёхонько в день путча, 19 августа 1991 года. Так что довольно минорное «Лебединое озеро», звучавшее в тот день в эфире всей страны, оплакивала не только мечту прогрессивного человечества о соединении пролетария всех стран, но и вполне прозаическую мечту отдельно взятого молодого человека о первоначальном капитале. Пребывать прострацией, сбитой мечтой на руках было не в характере нашего героя. Поэтому он выбил из въехавшего ему в зад кооператора, хоть здесь повезло, что не инженер, 20 тысяч. Не мечта, но тоже деньги. Учитывая, что за саму машину он заплатил 16. Таким образом, все состояние Ромки на данный момент состояло из старого Мерина, битой девятки и 20 тысяч. С одной стороны, немало, учитывая, что стипендия аспиранта составляла 60 рублей, зарплата инженера 160, а профессор МГУ 400 со всеми надбавками. С другой стороны, у какого-то кекса в халате и сеточки для волос только в шкафу завалялось минимум 300 тысяч. А он что, хуже кекса? Нет, он лучше кекса. Но пока это известно лишь ему самому. А чтобы об этом узнали окружающие, и особенно отворачивающиеся студентки, необходимо поднять конкретно денег. Странные метаморфозы начали с девушками по мере перехода общества на капиталистический рельс. Теперь им недостаточно большой чистой любви, нужны еще и бабки. От философских рассуждений его отвлек бывший однокурсник Эдик Поплевкин. У Эдика имелась отвратительная особенность. При разговоре он подходил к собеседнику максимально близко и говорил прямо в лицо. Вот и сейчас. Для начала, наступив Ромке на ногу, Эдик задышал на него крепким чесночным духом и доверительно зашептал. «Есть красная ртуть. Надо продать». Ромка деликатно высвободил ногу и попытался отодвинуться. Эдик взял его за пуговицу. Смирившись, Ромка обреченно спросил. «Сколько?» «Пусть сами цену предложат». «Хорошо». Эдик не отпускал пуговицу. Ромка не знал, что такое красная ртуть. Эдик тоже. Надо было как-то продолжать разговор, потому что Эдик требовательно сопел ему в лицо. «А где находится?» «Этого я сказать не могу, сам понимаешь. А сколько там ее?» «Этого я тоже не могу сказать». «Хорошо, я передам». «Договор». Эдик, наконец, отпустил пуговицу. Ромка поспешно завернул за угол, лишь потом вспомнив, что шел в другую сторону. Эдик обладал кипучей энергией и чрезвычайной настырностью. По его собственным словам, он отслужил в спецназе морской пехоты и забивал гвоздь 150-ку в стену ладонью. Но никогда этого не демонстрировал. Будучи отчисленным с третьего курса, Эдик продолжал жить в студенческой общаге. Коммерческие предложения сыпались из него как горох, а также советы на все случаи жизни. Помнится, Ромка воспользовался одним. Когда пару лет назад в Союзе случился бум бодибилдинга, он как одержимый начал качать железо вместе с другими пацанами из секции. Результаты быстро росли. Вскоре он уже жал от груди 1.5 собственного веса и не собирался останавливаться на достигнутом. Результаты росли, а мышечная масса — нет. Хотелось в банке, как у Шварценеггера. Ни о каких анаболиках тогда еще не слышали, и Эдик дал бесплатный совет. «Пей пиво со сметаной. Прямо в пиво кладешь сметану и вилкой размешиваешь. Лучше на ночь». Пропорции Эдик не назвал. Ромка, перфекционист по натуре, решил, чем больше, тем лучше. На ужин теперь он жарил себе сковородку картошки с мясом и выставлял на стол 3 бутылки пива и 3 пачки сметаны. Наливал пиво в кружку, отпивал треть, заедая горячей картошкой, потом вываливал пачку сметаны в пиво, размешивал, как учили, и пил уже так. Кстати, довольно вкусно получалось. Пиво становилось мягким, жирным и маслянистым, как чай в армии, когда туда бросаешь пайку сливочного масла. К концу ужина Ромка неизменно становился осоловевшим, с вытаращенными глазами и открытым ртом, будто карась на траве. Дышал с трудом, то и дело отрыгивая. По несколько раз за ночь бегал в туалет. Неделя такой диеты принесла скромный результат. Плюс 1.5 кило. Потом кончились деньги, и диету пришлось прекратить. Полтора кило, как корова языком слизнула. Эдик он после этого не верил. Чуть не дойдя до своей комнаты, Ромка встретил осетина Феликса, который у себя на родине разливал водку в серьезных объемах. Феликс был очень спокойный человек. В отличие от всех остальных известных Ромке осетин, не занимался вольной борьбой. Как, впрочем, и другими единоборствами. За его неторопливыми движениями, за спокойным, внимательным взглядом чувствовался такой характер, что никакая борьба не нужна. «Привет, Филё!» — Ромка позволял себе обращение, принятое только в узком кругу земляков Феликса. Тот принимал это, поскольку Ромка был вхож в диаспору через своего близкого друга Альберта, пользовавшегося авторитетом. Кроме того, он совсем недавно продал Феликсу 2500 долларов, на которые тот купил двушку на Удальцова, недалеко от университета, своей любовнице Лариске. После этого случая Феликс стал иначе смотреть на Ромку, который слыл в общаге раздолбаем и человеком без тормозов. Наверное, Феликс раньше других и даже раньше самого Ромки понял, что тормоза у того все-таки были. «Привет-привет, Рома!» И, понизив голос, «Капуста есть? Сколько надо?» 1005 возьму». Ромка смекнул, что водка несет хорошо. «По 35 сделаю». «Рома, я у тебя недавно по 30 брал». «Феликс, после этого путча все как взбесились. Никто не хочет зелень продавать. По 35 трудно найти. У меня просто люди только вернулись из-за бугра, где 2 года в посольстве работали. Они еще особо не в курсе. Хорошо, когда будет?» «Вечером привезу». «Хорошо, я у себя буду. Или у Лариски». Они все жили на одном этаже. Очень удобно. На этаже 40 комнат. 9 этажей в секторе. 4 сектора. Это только аспирантских. И несколько тысяч студенческих комнат по 3-4 человека в каждой. Очень удобно, потому что Ромка мгновенно сгонял в другой сектор и договорился, что вечером возьмет 5000 долларов по 34 рубля. Настроение стало приподнятым. Не следует думать, что Феликс был простофилий и не мог сам найти валюту дешевле. Просто он был очень осторожным человеком. Бесценное качество, если ты разливаешь водку на Северном Кавказе. Он предпочитал переплатить надежному человеку и не светиться самому. В общаге стреляли каждую неделю, несмотря на ментовскую охрану. А за ее пределами стреляли каждые полчаса. Глядя на приземистого, чуть полноватого, с ранними залысинами Феликса, больше похожего на еврея, нежели на кавказца, никто бы не подумал, что перед ними подпольный миллионер. Зато Ромка разъезжал на серебристом «Мерседесе», купленном на последние, легкомысленно носил в кармане по 5000 не своих долларов и порой забывал закрывать комнату, где хранил рюкзак с деньгами. У каждого своя судьба. Также не надо думать, что Ромка обманывал Феликса, рассказывая про мифических людей, вернувшихся из-за границы. Он просто интуитивно соблюдал правила игры, не давая повода самолюбию Феликса взыграть и сломать сделку. Все-таки на эмоциональном уровне человеку трудно смириться с тем, что он дает другому заработать на себе 5000 за 15 минут, не прилагая особых усилий. В действительности, услуга стоила этих денег. Во-первых, Ромка брал на себя риск. Феликсу не нужно было с деньгами идти в незнакомое место к незнакомым людям, а потом возвращаться обратно и снова с деньгами. Во-вторых, и это самое важное, Ромка светился вместо Феликса. Если когда-то кому-то захочется бомбануть жирного бобра, то придут не к Феликсу. О том, что его могут бомбануть, Ромка не задумывался. Он жил бесшабашно и слегка бравировал этим. «Романов, к телефону!» Ах, да, Ромка был еще и Романов. Откуда у него царская фамилия, совершенно непонятно, поскольку отец происходил родом из деревни, откуда-то с Поволжья. Собственно, это все, что он о нем знал. Отец исчез, когда ему не исполнилось и 3 лет. Там имела место какая-то непростая история, о которой мама никому не рассказывала. А еще она никогда больше ни с кем не встречалась. В ее жизни остался только один мужчина, ее ненаглядный мальчик. Звонил из Питера бывший сослуживец. И тоже с кучей коммерческих предложений, которые Ромка терпеливо выслушал, хотя сразу решил, что это порожняк. Однако в конце приятель сказал интересную вещь. «У нас в Питере есть крутой коммерческий банк. Я с ними веду дела. Они хотят купить место на РТСБ, Российская товарно-сырьевая биржа. В Москву для этого едет их начальник службы безопасности, с которым я хорошо знаком. Даже бухали вместе. Он спрашивает, нет ли у меня в Москве надежного человека, чтобы встретил. Я тебя назвал. Сможешь? А когда он приезжает? Завтра на стреле. Встречу». Утром Ромка был на Ленинградском вокзале. Он подогнал Мерс прямо к перрону и прогуливался в толпе встречающих, самодовольно отмечая, как народ глазеет на тачку. На его ласточку. Вот из вагона вышел невысокий человек в роговых очках и слегка помятом костюме. В руках у человека был саквояж, а на голове — ровный пробор в жиденьких темных волосах. На лице горделиво выделялся крупный шнобель. «Олег Владимирович!» «Рома!» Олег Владимирович вяло пожал Ромкину ладонь и, как само собой разумеющийся, протянул ему саквояж, оказавшийся довольно увесистым. Мерседес не произвел на Олега Владимировича никакого впечатления. Кажется, его больше удивило, что ему не открыли дверь. Сел он на заднее сиденье. Ромка решил называть его шефом. «Куда едем, шеф?» «На биржу. Почтамт на Кирова знаешь?» «Конечно». Ехали они ровно 5 минут, и за это время Олег Владимирович не проронил ни слова. Ромка решил также помолчать, хотя был довольно болтлив по натуре. Биржа оказалась закрыта. Они немного прогулялись по Кирова, которая недавно снова стала Мясницкой. Олег Владимирович выглядел несколько встревоженным, и это настроение в нем нарастало. По неопытности Ромка решил, что тот волнуется перед встречей с самим Боровым. Ровно в 9 они были в приемной президента РТСБ. Помимо них, в приемной находились 2 прихорошенькие секретарши и охранник, напоминающий крупногабаритный предмет интерьера. Константин Натанович встретил их приветливо и рассыпался в комплиментах банку. «Это большая честь для нас, что такой солидный банк решил стать нашим партнером. Надеюсь, вы не будете разочарованы. Мы все как одна большая дружная семья. Первые ростки демократии, на ниве предпринимательства». Олег выслушивал этот политес с высокомерным выражением на слегка побледневшем лице. А Ромка вспомнил совсем недавнюю байку, что якобы именно Боровой прислал 2 грузовика с водкой для защитников Белого дома во время путча. Где бы он сейчас был, если бы ГКЧП победил? «Вы знаете, мы далеко не всех принимаем в свои ряды. Деньги не главное в этой жизни. Как говорится, лучше с порядочным партнером заработать, чем с непорядочным потерять». Президент улыбнулся собственному каламбуру. Ромка взглянул на вновь обретенного шефа. Тот выглядел не лучшим образом. Бледность на лице приобрела зеленоватый оттенок, на лбу выступили бисеринки пота. «Кстати, вы привезли наличные? Знаете, мы временно не принимаем безнал». «Роман, сгоняй в машину, принеси саквояж». Слова давались Олегу Владимировичу с трудом. Ромка шементом метнулся из кабинета. На улице он открыл багажник и расстегнул саквояж. Помимо денег, там находились только зубная щетка и тюбик пасты «Помарин». Рослые охранники на входе подозрительно его осмотрели, но пропустили. Видимо, было указание. Через 2 минуты он снова появился в кабинете. Боровой продолжал говорить. Олег Владимирович смотрел в окно, потом неожиданно встал и молча вышел. Боровой с удивлением посмотрел ему вслед, затем перевел взгляд на Ромку. Тот сделал вид, что ничего не произошло. На какое-то время повисла пауза, затем Боровой снова заговорил. «Мы связываем свои надежды с Борисом Николаевичем Ельциным. Настоящий сибиряк, настоящий лидер. Как он держался во время штурма!» Ромка с удивлением взглянул на Борового. «Я, кстати, сам там присутствовал. Мне выпала честь быть лично представленным. И вот самый критический момент». Прошло несколько минут, шефа не было. Боровой говорил. Еще через какое-то время он начал вопросительно запинаться. Шефа не было. «Сколько стоит место на вашей бирже?» — неожиданно перебил его Ромка. «Членский взнос составляет 500 тысяч», — с готовностью откликнулся Константин Натанович. 400 наличными. Ну, вы знаете, мы же не на базаре. Конечно, мы не на базаре. Мы на бирже. А чем биржа отличается от базара? Боровой улыбнулся. Маска сползла с его лица. Все-таки в первую очередь он был делягой. Хорошо. У вас есть доверенность? У меня есть деньги. Я оплачу, получаю приходник, договор подпишем позже, когда шеф закончит неотложные дела. Хорошо. Ромка встал и пожал президенту руку. Через 10 минут он вышел на улицу с приходником в кармане. В саквояже оставалось 100 тысяч. Шефа он нашел во дворе за углом. Тот сидел на деревянном ящике и что-то с жаром рассказывал трем бомжам. Лицо его раскраснелось, он активно жестикулировал. Собеседники слушали невнимательно. На одном из слушателей был пиджак шефа, который казался бомжу тесноват, а рукава коротки. Второй причесывался расческой шефа, третий ел огурец. Дурного слова не говоря, Ромка коротко ударил ближайшего бомжа. Тот послушно сел на жопу, а придя в себя, тут же протянул шефу расческу. Другой поспешно принялся стаскивать пиджак. «Роман, почему ты так обращаешься с моими друзьями?» «Шеф, нам пора идти. Боровой все подписал, нужна ваша подпись». «А вот это хорошо». Олег Владимирович легко поднялся, он явно вернулся в норму. Бомж накинул ему на плечи пиджак, другой снова протянул расческу. Все трое с уважением посмотрели им вслед. Ромка был назначен директором брокерской конторы банка на РТСБ. Как этим счастьем распорядиться, он не очень понимал. На бирже вчерашние инженеры и физики-ядерщики пытались оптом и в розницу продавать все подряд. От женских чулок ивановского производства до составов с мазутом. Было ощущение, что вся страна вдруг принялась торговать чем ни попадя. Банку чулки с мазутом были не нужны, и зачем ему вообще брокерская контора, тоже непонятно. Кроме того, Ромку терзали смутные сомнения. Никаких гарантий торгующим на ней брокерам биржа не предоставляла. Единой системы расчетов не существовало. Он собрался в питерскую «Альма-Матер» за инструкциями. Но вначале к нам едет ревизор. Ему позвонили из банка и попросили встретить сотрудника, отправляющегося в командировку в Москву. Ему вообще теперь звонили чуть ли не каждый день и просили выполнить какое-нибудь мелкое поручение. Встретить, передать, привезти, отвезти. Часто звонил Олег, как он стал называть шефа после оглушительной совместной пьянки по случаю приобретения места на бирже. И тоном, не терпящим возражений, ставил в известность. «Завтра съездишь на Петровку, возьмешь бумажки и передашь с поездом». «Хорошо, шеф». Легко соглашался Ромка. Зарплаты он не получал и в штате не состоял. Половина поручения Олега носила личный характер. Ромка уже привычно прогуливался по перрону, глядя на подходящую красную стрелу. Есть все-таки что-то торжественное в прибывающих поездах и волнующее в отходящих. Не так с самолетами. В аэропорту обстановка нервная, суетливая. Полет — это перемещение из точки А в точку Б. Быстрое и утилитарное. Вокзал напоминает храм. Поезд — это путешествие. Основательное и располагающее к философским рассуждениям. Недаром пьянка в поезде запоминается надолго. Из вагона вышел мужичок в очках со спутницей. Ромка уже привык, что если питерец, значит в очках. Мужичка звали Саша, его жену Галя. Командировка заключалась в том, что Саша с Галей вечером отправлялись в теплоходный круиз Северного речного вокзала Москвы. А до тех пор делать им было решительно нечего. Ромка повез их в общагу. Надо сказать, что к тому моменту он занимал целый блок в главном здании МГУ, состоящий из двух крохотных комнат и малюсенькой прихожей с раздельным душем и туалетом. Хоромы. Его сосед и дружок Макс вечно пропадал в своем родном Челябинске, где мутил бизнес с вельветовыми штанами. Большую часть прихожей и часть комнаты занимали 10 ящиков водки, купленные Ромкой по случаю знакомых продавщиц в Октябрьском райпищеторге. Водка была дефицитом и валютой. Часть комнаты Макса занимали 10 ящиков советского шампанского, дешево купленные Максом по случаю возле метро «Университет». Шампанское было просроченным. При виде такого изобилия глаза Сашки командированного весело заблестели. Чувствуется, что Москва — столица. Какой размах! Ромка достал из холодильника бутылку охлажденного шампанского и посмотрел на Галю. Та согласно кивнула. «А я буду водку», — произнес Сашка и довольно зажмурился, как сытый кот. Часы показывали 8:23. Потом они сходили в студенческую столовую, позавтракали. Ребятам все очень нравилось. Они были легкие, заводные. При этом Сашке исполнился 40 лет, кем он только не был в этой жизни. Учителем математики в ПТУ, таксистом, научным сотрудником, уборщиком, командовал соединением подводных лодок. Да, да, но об этом чуть позже. Теперь вот подвязался в банке. Когда они допивали вторую бутылку водки, а на часах светилось 10:18, Сашка признался, что эта встреча была навязана ему Котлярским, фамилия Олега, целью проверки Ромки на вшивость. Олег, как бывший военный прокурор, никому не доверял. Так что интуиция Ромку не подвела. «Ну и как? Ты меня проверил?» — пьяно спрашивал Ромка. «Еще как?» — столь же пьяно отвечал Сашка. «А зачем вообще меня проверять? Мне же денег не доверяют. Бумажки кто угодно может возить. А хрен его знает. Вот, слушай историю. Работали мы с Галкой полотерами в Эрмитаже. Эк, вас угораздило. Ну, в смысле, подрабатывали, чтобы на Болгарию заработать. Мы туда на горных лыжах ездили кататься по профсоюзной путевке». «Круто. Горные лыжи — это же страшно». «Ничуть. Все дело в технике. Мы тебя научим. Короче, натирали полы по ночам, а так я в НИИ гидроакустики тогда работал». «Короче, о чем это я?» «Ах, да. Я анекдот хотел рассказать. Стоит учитель математики перед картиной «Последний день Помпеи». И так посмотрит, и так». Сашка сдвинул очки на кончик носа и смешно крутил головой. И, наконец, учитель говорит: «Все, бля, попадало». И сам первый заразительно засмеялся. Коротко стриженный, круглолицый, с добрыми близорукими глазами за толстыми стеклами очков, Сашка напоминал щегла постоянными живыми поворотами головы и манерой внимательно всматриваться в собеседника. Меньше всего он подходил на роль проверяющего. Сашка априори верил людям. Обмануть его было несложно. Ромке показалось, что это характерная черта настоящего питерского интеллигента, не позволяющего себя оскорблять незнакомого человека недоверием. Несмотря на то, что Ромке такой подход очень импонировал, позволить себе подобное прекраснодушие он не мог. День пролетел незаметно. Выпили прилично, благо убыль в закромах на глаз не определялось. Ну, не сказать, что нарезались. Было хорошо. Болтали без умолку, Сашка видел мир под другим углом, в нем не было вот этого чисто московского «успех любой ценой». И это Ромке тоже нравилось. Чувствовалось, Сашке можно доверять. А еще он был очень неглупый и довольно практичен. Последнее уже не являлось типичной интеллигентской чертой и выделяло Сашку из сонма прекраснодушных балабулов. Именно он сказал, что банку остро не хватает автотранспорта. Деньги есть, но непонятно, где купить. Интересно, а на бирже продают автомобили? К 5 часам Ромка отвез ребят на пароход. Он, не задумываясь, садился пьяным за руль. Власть в стране отсутствовала, безоружные менты старались не лезть на рожон. Из «Мерседеса» в лучшем случае можно было услышать «Пошел на!» Могли и палку отобрать. Наутро Ромка проснулся с головной болью и мыслью: банку нужны машины. Наскоро умылся, почистил зубы, плюнул на душ и даже на завтрак, и к открытию был на бирже. Изучение списка предложений, напечатанных новомодным компьютерным способом на десятках страниц мелким шрифтом, заняло несколько часов. Машин предлагалось крайне мало. Если отбросить жеманное «продам 200 автомобилей ВАЗ различных моделей, цена 25 миллионов рублей, предоплата», то в сухом остатке получалось, что «Жигули» в розницу можно было купить от 150 тысяч за штуку без налом или от 100 тысяч налом, без особого выбора моделей, цветов и тому подобного. Объявлений было ровно 3. Предлагались еще иномарки по заоблачным ценам. Ромка крякнул. Координат продавцов не имелось. Следовало дождаться торгов и там поднимать карточку с номером конторы, как в кино. Биржа претендовала на комиссионные. Ромка позвонил в банк по межгороду, представился и, набравшись наглости, попросил соединить с председателем правления. На удивление его соединили. Головчин слушает. «Дмитрий Львович, здравствуйте. Это Роман Романов из Москвы, директор вашей брокерской конторы на РТСБ». «Да, Роман, добрый день, наслышан». Ромка невольно расплылся в улыбке. «Я слышал, что банку требуется автотранспорт, и изучил предложение на бирже». «Очень хорошо, актуальный вопрос. И что предлагается?» Ромка коротко доложил обстановку, добавив, что ситуация каждый день меняется и существует тенденция к росту цен. Про рост цен он добавил от себя. «Да, неудивительно, неудивительно. Знаете что? Приезжайте-ка в Питер. Познакомимся и все обсудим. Когда быть? А давайте в понедельник с утра. Буду». Вежливо попрощался и повесил трубку. «Вау!» — он говорил с самим Головчиным, и тот знает о его существовании, и даже наслышан. Банк входил в тройку крупнейших в Питере. Вечером ему в общагу позвонил Котлярский и вставил пистон, что он перепрыгнул через его голову и обратился напрямую к председателю. «Ничего, переживешь», — думал про себя Ромка. Это было ошибкой. И говорил о его полной неискушенности в аппаратных играх. Да и откуда подобному опыту было взяться? Впрочем, у кого-то это врожденное. В воскресенье из круиза вернулись Сашка с Галкой, и они все вместе отбыли в Питер на стреле. В поезде, как водится, нарезались. Утром, не в лучшем расположении духа, Ромка с Сашкой прямо с вокзала пешком отправились в банк. Благо, недалеко. Банк находился на углу Литейного и Невского и, к великому изумлению Ромки, располагался в жилом доме в обычной питерской коммуналке. В расселенной огромной коммуналке, пережившей скоропалительный ремонт с претензией на роскошь. в том виде, как ее представлял советский человек. То есть круглые золотые ручки на сосновых дверях, покрытых лаком. Аудиенции ожидали в приемной, еще недавно бывшей кухней. Казалось, копоть на потолке проступает сквозь свежую краску, а тараканы под пластиковыми плинтусами лишь ждут своего часа. У Сашки чуть заметно тряслись руки, Ромка выглядел огурцом. Сказывалась разница в возрасте. Зашел хмурый Котлярский в таком же состоянии. Подозрительно их оглядел и, не отвечая на приветствие, скрылся в кабинете председателя. Заходил он туда без приглашения, коротко постучав для вида. Это Ромка отметил, несмотря на измененное состояние сознания. Вскоре их пригласили. Головчин оказался довольно молодым человеком, лет 30 с небольшим. Приветливый, с живыми умными глазами. Естественно, в очках. «Ну что, Роман, освоились на бирже?» «Да, Дмитрий Львович, там нет ничего сложного. Но я не очень понимаю, зачем банку нужно это членство». «Хороший вопрос», — Головчин посмотрел на Котлярского. Тот заерзал на стуле, с неприязнью взглянул на Ромку и быстро заговорил. Тон его был лишен обычных барских ноток. «Дмитрий Львович, биржа — это клуб избранных. Помимо всего прочего, членство подчеркивает статус банка. Ну, если вдруг банк решит заниматься нефтянкой, это самый короткий путь. Реализация сырьевых товаров — приоритет биржи». «Так-так. Понятно, Роман?» Показалось, или Головчин спрятал лукавую улыбку в носогубных складках? «Так точно. Почему-то по-армейски четко произнес Ромка. И только что не щелкнул каблуками. Понятно, ему было лишь, что он снова получит пилей от шефа за то, что лезет не в свое дело. Хотя, чье же оно еще? Почему он сам назначил Котлярского на роль шефа, в которой тот чувствовал себя весьма органично? Впрочем, сейчас было не до этого. Они обсудили ситуацию ценами на автомобили, и Головчин принял осторожное решение приобрести 1-2 машины для начала. «Не думайте, что у банка наличности сколько хочешь. Конечно, хотелось бы цивилизованным образом приобретать автомобили по безналу. Но вы правы. Нет никаких гарантий, что мы получим их после оплаты. Поэтому давайте решим так. Вы с Александром Борисовичем получите в кассе 300 тысяч под отчет. Мы его командируем в Москву, и вы вместе приобретете пару машин. Цены будете согласовывать с Олегом Владимировичем. После поставки машин решим, как действовать дальше». Ромка с Сашкой согласно кивнули и встали. Котлярский лишь чуть прикрыл глаза на мгновение, показывая, что понял. Аудиенция закончилась. Ромка остался очень доволен, что не один будет заниматься совершенно новым делом. Где машины, там и деньги. И криминал. В Союзе всегда так было, а сейчас особенно. Они послонялись по банку, пока кассир готовила сумму. Сашка познакомила его практически со всеми сотрудниками, коих набралось 1,5 десятка, не считая технического персонала. Сам он занимал непонятную должность порученца по всем вопросам. В банк его пристроил стремительно разбогатевший одноклассник, являвшийся одним из учредителей. Знакомый поднялся на компьютерах. Опять эти чертовы компьютеры. «Эх, надо было на ВМК идти, а не на экономический», — подумал Ромка. В математике он до армии шарил. Наконец получили рюкзак денег, и тут как тут появился Котлярский. «Так, сейчас поедем в одно место, все обсудим. Мы же с деньгами». «Ничего, место безопасное». Местом оказался помпезный ресторан «Невский» на набережной, где Олег сходу заказал бутылку водки. И, не дожидаясь закуски, разлил ее в 3 фужера. Ромку аж передернуло. Он не завтракал, а его мутило после вчерашнего. «Ничего, давай поправимся». Котлярский требовательно смотрел на него и, казалось, читал мысли. Ромка испуганно помотал головой. «Давай, давай!» — полегчает. «Думаешь, я не вижу, как тебя плющит?» Они с Сашкой звонко чокнулись и выпили водку большими глотками. Два типичных питерских интеллигента. Ромка так не умел и пил, как придется, морщась и вздрагивая всем телом. Больше всего он боялся, чтобы водка не вышла обратно. Какое-то время организм балансировал на грани обморока, а потом ему и впрямь резко полегчало. Тут как раз принесли оливье. Под салатик шеф налил еще и неожиданно начал задушевный разговор. В его тоне слышались отеческие нотки и сквозило участие. Не снова выпили. Стало хорошо. Утреннее состояние оказалось нелепой ошибкой, которая больше никогда не повторится. Водка затекала мягко, приятно распространялась по телу, теребила чувства. Он почти любил Олега как отца в этот момент. Ты пойми, Рома, Головчин — серьезный человек. Он абы кому не доверит деньги. Это только начало. В следующий раз я выбью для тебя не меньше лимона, вот увидишь. Все почему? Да потому что ты правильный пацан с понятиями и принципами. Ты не продашь, я уверен. Я, между прочим, за тебя поручился. Сечешь? Эй, Николаша, принеси еще бутылочку. Вертлявый официант с прилизанными волосами и приторными манерами поспешно засеменил через пустой полутемный зал. Рукава его черного костюма лоснились на локтях. Ромка пьяно отметил сразу две вещи. Во-первых, Олега здесь хорошо знают. Во-вторых, несмотря на несуразность места, скорее похожего на станционный зал ожидания, ему было уютно и хорошо здесь. Как вовремя Олег послал за бутылкой. Несмотря на расслабленность и эйфорию, он то и дело трогал ногой рюкзак под столом. «Рома, главное в жизни — держаться правильных людей и помнить, кому обязан. А когда ты в команде, мы горы свернем, правильно, Фузеич?» Олег поплыл. У Сашки, который оказался Фузеевым, очки сидели на бекрень, но он этого не замечал. Всем было хорошо. После второй бутылки Олег сходил в туалет и вернулся несколько протрезвевший, какой-то странный. Лицо побледнело, мокрые волосы были аккуратно причесаны. «Все, пора двигаться на вокзал», — проговорил он неприятным голосом. «Пора так пора». Рассчитались, поднялись и двинули. В кассах было не протолкнуться. Ромка прижимал к себе рюкзак. Билеты купили в депутатском зале, слегка переплатив. Зато поедут в СВ. Вдвоем. Поезд отправлялся через полчаса. Олег проводил их до вагона и попрощался. Чему он устроил пьянку и этот странный разговор, было непонятно. Они посовещались и решили, что Олег хочет долю, но не решается сказать об этом прямо. Москва встретила холодным осенним дождем и привычным уже похмельем. Работать с питерскими и не пить казалось невозможно. Закинули рюкзак в общагу и поехали на биржу, где протолкались весь день. Улова не было. Никто не хотел покупать ивановские носки, но как только выставлялся лот с автомобилем, начиналась драка. Безумные брокеры с горящими глазами вздымали свои карточки, как кумачевые стяги на демонстрации, загоняя цены под небеси. За черную «Волгу» дали 400 тысяч, за «Жигуль-шестерку» — 180. Правда, без наличных. Ромка с Фузеевым только переглядывались. Ромке казалось, что не существует ни «Волги», ни 400 тысяч, а есть какая-то идиотская игра взрослых людей, которым вдруг разрешили поиграть в свободный рынок. Когда вечером созвонились с Олегом, тот и слушать не захотел про такие цены. «Деньги целы? Давайте, возвращайтесь обратно». «Подожди, мы еще поищем». За деньги не переживай. Все в целости и сохранности. Ну, смотри. Чтоб звонил каждый день. Хорошо. Ромка повесил трубку. Он написал от руки на листке бумаги «Куплю автомобиль. Дорого». И повесил его на доске объявлений в секторе В. Надежда была слабая. Днем они безрезультатно толкались на бирже, обзаводясь огромным количеством бесполезных знакомств, а по вечерам пили шампанское Макса. Каждая третья бутылка была прокисшей. В маленькую Ромкину комнату битком набивалось желающих натрескаться на халяву и до хрипоты поспорить о трансцендентном. Аспирантура МГУ как-никак. Также заглядывали на огонек менты, охраняющие главное здание, и пожарные. Те конфузливо стреляли бутылку другую водки, каждый раз обещая отдать. Но, видимо, забывали. Было весело и содержательно. Тем удивительнее оказалось появление неизвестного субъекта, который долго выяснял, кто хозяин, а потом сквозь гвалт пьянки прокричал Ромке на ухо. «Вы машинами интересуетесь? Ну, покупайте задорого». Тот сначала даже не понял, о чем речь, а когда дошло... «Я, точно, давай!» Как будто субъект мог достать машину из кармана. Пришлось выйти и в коридоре возле подоконника обсудить детали. Субъекта звали Дима, и был он посредником. То есть он знал человека, который знал другого человека, который хотел продать новый «Жигуль» «шестерку». Тот последний человек жил не в Москве и хотел 100 тысяч. Сумму Дима назвал шепотом. Ромка почему-то сразу решил, что это реальный случай. Каждый день на бирже им предлагали десятки стопудовых вариантов, всякий раз оказывавшихся пустышками уже на этапе выяснения деталей. «Девятку возьмете? 10 штук есть». «Движок какой?» «В смысле? Мокрый асфальт, длинное крыло». «Ну, какой объем двигателя?» «Какой-какой, я же говорю, девятка». «Что в техпаспорте написано? ВАЗ 21093 или 21009? «Да я же говорю, длинное крыло!» На этом переговоры, как правило, заканчивались, а несостоявшийся продавец энергично продолжал искать в толпе новую жертву. На этот раз Ромка интуитивно почувствовал, что машина существует, хотя Дима тоже был не в курсе деталей, включая объем двигателя. Он только твердил: «Машина не в Москве, хозяин хочет 100 тысяч». Ромке нравились цена машины и непосредственность Димы. Договорились завтра ехать в Воронеж. Встреча на Павелецком вокзале, 5 вечера, указ.